читая отпечатанные красным по зеленому фону афиши, в которых было объявлено об открытии выставки и перечислены имена участников, нельзя было не заметить отсутствие многих имен. И в самом деле группу новаторов раздирали бесконечные распри. Некоторые художники, вроде Ренуара и Моне, покинув своих товарищей, намеревались выставиться в официальном салоне. Надо полагать, что участие Гогена, он послал на выставку 7 полотен и мраморный бюст, не способствовало укреплению взаимопонимания. И впрямь несколько недель спустя Клод Моне заявил одному из сотрудников «Ви Модерн»: «Я импрессионист, но теперь очень редко встречаюсь с моими собратьями по группе. Наш маленький храм стал банальной школой, открывающей свои двери первому встречному Мазиле». Первый встречный Мазила. Если верно, что эти слова относились к Гогену, а такое мнение существовало, то они были жестоки. Во всяком случае, работ биржевого маклера никто не заметил. Непримиримый противник Мане, критик газеты «Фигаро» Альбер Вольф, Гоген прозвал его крокодилом, не удостоил их даже намеком в своей статье о скоплении бездарностей, какими, на его взгляд, являлись художники, выставившие свои работы на улице Пирамид. Печальный итог. Но не заслужил ли его биржевой маклер? Будь у него больше досуга, чтобы писать, углублять свои поиски, дать жизнь тому, что шевелится в нем. Но биржа. Гоген играл на бирже и выигрывал с неизменным успехом. 10 тысяч франков, 25 тысяч, 30 тысяч. За последний месяц он, к изумлению и восхищению Шуффенекера, заработал 40 тысяч франков золотом. Около 100 тысяч новых франков. Воспользовавшись этим, Гоген перебрался в новую квартиру. Художник Жобе Дюваль, член парижского муниципалитета, сдал Гогену в районе Вожерар на улице Карсель 8 роскошный павильон, при котором была просторная мастерская, выходившая в громадный сад. На гребне успеха биржевой маклер меньше, чем когда-либо считался с расходами. Он беспечно засадил свой сад розами редких сортов и, уступив давнему желанию, увешал стены дома целой коллекции картин. В несколько приемов он истратил на картины 15 тысяч франков, около 37,5 тысяч новых франков. Мэтта пугала расточительность мужа, громадные суммы, выброшенные на холсты рисунки. Впрочем, она вообще никогда не понимала и не поймет никогда, что есть на свете люди настолько безумные, что рвут друг у друга из рук за бешеные деньги прямоугольные куски холста, покрытая краской, когда на свете есть столько возможностей тратить деньги с пользой. Но Писсаро, советами которого руководствовался биржевой маклер, уверял, что это надежное помещение капитала, и Мэтта хотелось верить, что ее земляк прав. Да и потом, как она могла противодействовать Полю, который приносил в дом столько денег и приучил ее к роскоши, от которой бывшей гувернантке теперь будет очень трудно отказаться. Ведь Поль такой снисходительный муж. Гоген накупил полотна Писсаро, Гийомена, Ренуара. Ему повезло, он приобрел работу Ренуара за 30 франков. Моне, Сислея, Дега, Сезанна, среди последних великолепный натюрморт. Мэри Кассат, Домье, Йонкинде, Леви Брауна. Кассат Мэри, 1845-1926, американская художница французского происхождения. Долго жила во Франции, участвовала в выставках импрессионистов. Леви Браун, Жон Льюис, 1829-1890, французский художник, писал жанровые, батальные и охотничьи сцены. У Дюран Рюэля он купил также голландский пейзаж Мане, желая приобрести еще какое-нибудь произведение творца Олимпии, Гоген обратился к самому художнику, и тот за 500 франков продал ему пастель «Фуфайте». Эта покупка упоминается в неизданной записной книжке Мане «Национальная библиотека кабинета стампов».